да виходить пільми за дата. Вона просунулася на чуть-чуть. Если мы покончили со старым, так и ночи эти подошли. Песней то, что вода летит за меня, и с той старинную, да семиструнную, что по ночам так мучила меня. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вдали родную новыми путями нам отныне ехать. Ехали на тропе с бубенцами, да теперь пора ехали давно. Дорогой длинною, погодой лунною, распись не то, что вода за меня, и с той старинную, да семиструнную, что по ночам так мучила меня.